Прошло 40 лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих 4 больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джордано. Рядом с этой картиной помещались 2 громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина «Лесуэра Христос с детьми», картина Адриана Стады и множество других картин прошлых веков. В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон Строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина». Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще 2 портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем барсе верхом, а на другом в санях, запряженных свирепом. Около на столе лежит кованая вся в бирюзе сбруя свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века. Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 году в Майнце в типографии Шефера, компаньона-изобретателя книгопечатания Гутенберга. В отделе рукописей были 2 громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон Боккаччо», писанное по-французски в 1414 году.